Здравствуйте. Поговорка о том, что дома и стены помогают, справедлива далеко не всегда. И частный, и очень типичный пример такой несправедливости – это домашние роды. Итак, домашние роды – тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте, будем разбираться. Тема у нас сегодня достаточно серьезная, волнительная, на первый взгляд странная. Ну вот мало кто в 21 веке говорит о том, что надо срочно перестать ездить на автомобилях и пересесть всем на лошади, да? Мало кто говорит, что хватит пользоваться электричеством, свечки намного лучше и удобнее, да? Тем не менее, мода рожать дома как-то входит в нашу жизнь все более интенсивно. Что вы думаете о домашних родах, Луиза Васильевна? Я бы на себя не взяла такую ответственность рожать дома. Тогда давайте узнаем, что возьмут на себя наши многоопытные эксперты. Мамочка, скоро рожает ребенка, и я хочу, чтобы дома. Я бы его смогла вот так держать. Это неправильно. Да. Мамы дома, они 3 дня ходят с таким надутым животом. Я видела на бумажке, у тети прям вот такие надутые животы. Ну, мама ж не знает, что делать. Ну, папа тоже не знает, что делать. А поэтому надо ехать в больницу. Там есть специальная кровать, там много инструментов, куда надо положить. А в дома никак не можно найти место. Вдруг везде занято место и нигде не можно положить. В больнице там животика ребенка вытаскивают, а дома нет кому-то. Ребенок же никак не найдет выход. Там аккуратнее делают. В церкви. Детки должны рождаться в церкви. Это почему? Потому что их там крестят. Дети должны рождаться в больнице. Потому что там это докторы одевают перчаточки, берут вот так вот и разрезают дырочку, достают ребенка. Вот когда я еще была маленькая, меня доставали, выкинули в деревню к Зине, в капусту. Я в капусте лежала. Мама услышала, открыла, я там в капусте. Еще упала с неба на звездочки. Меня потом помыли, покупали и одели меня. Вот так. Ну, как вы заметили, мнения наших экспертов разошлись, да? Тем не менее, вопросы домашних родов, хорошо это или плохо, они волнуют очень большое количество пар, которые только планируют вот дальнейшее размножение, да? И с этими вопросами достаточно часто к нам приходят. Мы приходится обсуждать, потому что здесь очень важно мнение не только, наверное, акушеров, гинекологов, но и педиатров. Вот как бы хотелось педиатру, где бы он хотел, чтобы дети появлялись на свет? Вот к вам приходил Амадор Лопес узнать, как размножаться. Да, у них еще нет детей, они вот приходили узнать, как им размножаться, да? Причалив в 1498 году к берегам современной Венесуэлы, Колумб решил, что, скорее всего, это и есть описанный в Библии Эдем. Через 500 лет венесуэлец Амадор Лопес пересек океан в обратном направлении, причалив к берегам Украины и пришел к выводу, что Эдем тут. Сначала Амадор, кстати, чемпион мира по фехтованию, изучал в Киеве спортивную медицину и лишь в свободное время посвящал второй своей профессиональной страсти танцу. Постепенно танец стал главным, танец накормил, танец прославил. И именно благодаря танцу Амадор повстречал свою любимую жену Светлану, тоже танцовщицу и хореографа. Украина стала ему родной. Амадор пустил корни. И они со Светланой Похоже, уже готов. Правда, есть несколько вопросов. Здравствуйте, доктор Комаровский. Главное, что как любые нормальные люди, которые озабочены продолжением рода, которые пришли к доктору, я не люблю доктора. Зато честные. Это, кстати, знаете, одна из самых главных ошибок наша. Я вам объясню почему. У нас доктора очень часто в стране воспринимают как источник лекарств, таблеток, понимаете, каких-то назначений, операций. В детстве, ребенку прививают такое. Да, да, да. Вот что делает доктор Айболит? Вот ты знаешь знаменитую русскую сказку «Доктор Айболит»? Не знаю. Не знаю, да? Не ты не должна знаю, ему обязательно рассказать. Вряд ли. Да, да. Ну вот это такой ветеринар, да, который ставит градусники, пришивает ножки там зайчикам и так далее, и так далее. Да. Ну что, он же добрый, он пришивает ножки, понимаете? Но доктор Айболит, он не рассказывает зайчикам, как не болеть. Он не учит, понимаете, там, крокодила, что надо делать, чтобы его ребенок не питался галошами. Понимаете, он этим не занимается. То есть, на самом деле, задача доктора не лечение главное, а именно профилактика. И поэтому нам всем очень хочется, вот педиатрам, чтобы мы с вами встретились до того, как вы станете папой и мамой. Понятно? Чтобы когда чтобы ты... вы уже были готовы. Да, потому что, когда ты захочешь заполучить красивый, большой, удобный автомобиль, то ты поинтересуешься, ты, кто будет его ремонтировать, правда, да? И где он будет стоять? Вообще-то надо иметь права для этого. Вот, это очень важно. Но так принято, что для того, чтобы стать папой, права не нужны. Понятно? Не нужны. То есть вот, оп. И полетели. Одно неосторожное движение, и ты отец. Да? Все. И после этого, только после того, как ты станешь отцом, начинаешь ты начнешь думать, а кто будет лечить моего ребенка? А где мы, где вообще детская комната? А какой там воздух? А какой там пол? Такие там обои, где стоит шкафчик, да? И вообще, у нас тут одна единственная люстра, которая очень яркая, а нам надо, чтобы был там приглушенный свет. И ты вместе с ребенком начинаешь ремонт. Пугает, там... пугает. Не пугает. Вот, видишь, он... А что предостерегает. Делает, что делает наш мужчина? Он, это классика, он хоть и не совсем наш, да, но он же, но у него реакции наши, даже хуже. Наш мужчина, мужчина говорит, ой, уходите, меня это неинтересно. Так вот, неудивительно, что мы хотим стать родителями. Значит, у нас факт, нам придется где-то рожать, да, нам надо где-то рожать. И этот вопрос очевидный для любой женщины, да, вот где это будет происходить, в каких условиях, кто будет рядом со мной, как сделать, чтобы этот процесс, через который мне все равно придется пройти, был максимально безопасный для меня, для моего ребенка. Еще очень хочется. И чтобы... для мужа. И для мужа тоже обязательно. Да. И какие вот у тебя лично мысли возникают по этому поводу? Ну, я считаю, что прежде всего нужно рожать в больнице. То есть, ну, ни в коем случае это не должно... Ну, у всех, конечно, по-разному происходит, да, бывают такие случаи, что и дома рожают, и в каких-то непредвиденных условиях, но я считаю, что рядом должны быть доктора, специалисты, которые в любой момент, если вдруг чуть что пойдет не так, чтобы они могли... Зачем? На самом деле, я очень чтобы потом хочу... было знать, кого благодарить. Ну, тоже, может быть. Кроме мужа. Не, ну я очень сильно хочу повоевать на родах. Ну, я тоже предпочитаю, что это только... Я думаю, что ты не осилишь этот... Не, ну я попробую. Он настолько вот как бы... Он любит вот этот весь процесс, да, вот сам же вроде бы тоже почти врач. Вот, он любит все вот эти процессы, да, там операции, все вот, как оно происходит, но крови он боится. Не, ну я очень сильно хочу повоевать. На самом деле, я вот именно тот момент, когда вот он уже вышел на свет, я просто боюсь там, чтобы не так взяли или там аккуратно там все. Просто я очень такой, все очень близко к сердцу воспринимаю, очень нервничаю, очень так этот, поэтому я думаю, что они 100% меня не будут пускать на род. Но я тебе скажу мой самый главный совет. Что надо сделать для того, чтобы получилось? Ты должен всю беременность к этому идти. То есть нельзя, вот она тебе сообщила, что ты будешь папой, и ты сказал, так, ну, у меня есть 9 месяцев до родов, понятно? Подождать, гулять. А потом ты 9 месяцев, бог знает, чем занимаешься, а потом говоришь, ну, завтра же нам в роддом, понимаешь? Ай-яй-яй. Если ты там, то ты можешь быть источником огромной помощи для нее, огромной. И правильно погладить, и помочь подышать, и помассажировать, и придавить живот, когда надо. Это все ты сможешь, но... ты должен это все знать. Понятно, да? Поэтому для того... Ты боишься почему? Потому что для тебя это неведомо. Мы всегда боимся незнакомого, опасного. Как я возьму на руки ребенка? Ну так мы возьмем вот куклу, дадим тебе, и ты потренируешься. Это не проблема. Я к чему тебе говорю все это? К тому, что нельзя рассматривать пребывание твое в роддоме, как вот пришел и все. Это финал совместной беременности. Понятно? Поэтому, когда, если он хочет, а он явно хочет, и для него это нормально, на самом деле, как человеку искусства, ему такие стрессы, ему очень нужны, это дает, потом он станцует нам танец молодого отца, например, понимаешь, да, и мы будем наслаждаться все этим, допустим, да, но только ты должна понять, хочешь, вот это... во время беременности, чтобы все время проходили весь этап вместе. Вместе, и тогда это будет идеально, тогда, во-первых, он не будет прикидываться тем, что я это ничего не знаю, идите к докторам, меня это не интересует, понимаешь, он поймет, что нельзя, чтобы женщина решала сама. Вот приходит он, а она ему рассказывает. Ты знаешь, у меня подруга родила дома, была такая хорошая акушерка. Кстати, по поводу вот этих... Родов дома. Почему люди, вот ты понимаешь, почему хотят, вот почему человек хочет рожать дома? Вот объясни мне. Обстановка. Не, ну я просто слышал, что очень много вот бывает такая ситуация, особенно здесь в Украине, тоже я слышал, что и дома рожали, и сейчас какие-то там новые методы, типа в ванны, типа тоже. Молодцы, типа, что, да, все правильно. Да, что они как бы такой небольшой стресс, не, типа получили. Я считаю, что это на самом деле опасно для женщины, и не дай бог. Роды в принципе опасны для женщины, да. Давайте просто попытаемся, почему у человека возникает идея, сама мысль, да, рожать дома. Ну, ни у кого же не возникает дома идея. Ой, что-то у меня аппендицит, давайте я дома прооперирую. Да? У меня есть знакомый хирург. Значит, опять же, боязнь, наверное, докторов, боязнь больницы, вот этой всей обстановки да? Стены, искателя, запахи все эти медицинские. Может быть, из-за этого? Действительно, то есть человек боится окружающей среды, да, mm-hmm. Вот реально, ты хочешь быть уверена в том, что человек, который находится рядом с тобой, да, будет профессиональный, компетентный, внимательный, что тебе не придется кричать Марья Ивановна, это санитарка, которая, mm-hmm. у которой есть единственное на весь роддом судно, и она, пока ты ее не сунешь там 5 гривен в карман, она, ты до него не добежишь. Это всего боишься больше, ты не знаешь, как там будет, да, это страх. Ты точно знаешь, что дома у мужа не надо спрашивать разрешения, можно мне быть рядом или нет, да? Что ты в нормальной, любимой обстановке. То есть вот это тебя смущает больше всего, да? Но как мне будет без этого, ну, да? Если все врачи были, как вы, такие добрые, рассказывают там все, я думаю, что больше были, как бы, и информации. И больше бы людей не боялось, да, ходить не к врачам, а, и знаете, спрашивали, наверное... больше советов бы. Это, я, честно, я очень сильно боюсь врачей, а вот находиться в этом суде... Я тебя не собираюсь лечить. Я даже не могу ничего слово ставить, потому что мне очень приятно вас слушать, на самом деле. На самом деле, наша задача вот сейчас, мы с вами должны говорить на одном языке и быть единомышленниками. Да? Вы должны понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Вы должны понимать, чего надо требовать. И если в роддоме говорят, что за ваши деньги мы сделаем все, что вы хотите, понятно, да? Если вот говорят, мы возьмем его в роддом, ну, можно, но для этого, пожалуйста, покажите нам рентгенографию легких. Мы должны убедиться, что у него там все нормально. Ну, это стандарт. Без рентгена легких никто не пустит в нормальной стране папу в роддом. Но, он скажет, доктор, на, можно я не буду? Можно, я сейчас тебе напишу справку. Это нехороший доктор, нехороший. То есть доктор не должен унижаться перед вами. У него должна быть одна цель – безопасность вашего будущего ребенка. Да. Понимаете? Но очень важно, чтобы вы были единомышленниками, чтобы вы понимали все, что вы делаете. И ты должен понимать, вот ты, что... Твой ребенок хочет больше всего на свете очутиться в нормальных условиях. Понятно? Да? Но твой ребенок родится в стране, ты должен это знать сейчас, где полгода отопительный сезон. То есть полгода в комнате сухой и теплый воздух. А когда воздух сухой и теплый, у ребенка пересыхает во рту, он орет, у него болит живот. А чтобы это не произошло, папа этого ребенка должен сделать так, чтобы на радиаторе отопления был краник, чтобы в комнате стоял увлажнитель воздуха, чтобы там был термометр и гигрометр, прибор, который показывает влажность. Да. Только ты это сейчас услышал первый раз в жизни. Потому понимаешь? Что у них в стране вообще нет отопления. Я не знаю, что это такое, правильно. Что это за поэтому проблема. Ты, а у тебя генетически все твои предки дышат влажным воздухом. И если твой ребенок будет полгода дышать сухим воздухом, то он не вылезет из болезни. Понятно, да? И разве я непонятно тебе рассказал? Нет, все понятно. А теперь да? У меня к вам такой вопрос. Давай. Допустим. Ну да, вот все расширились, это сделали, мы, допустим, если можно себе это позволить. А вот люди, у которых нет возможности купить этот, батарейка с кранчика, увлажнитель воздуха. Рассказываю, вот, я тебе рассказываю. На самом деле, человек, который поставит краник в своем доме, он за зиму сэкономит газа на 5 таких краников. Дальше, мы должны... Есть у тебя деньги, ты покупаешь увлажнитель воздуха, который стоит... Примерно столько, сколько курс лечения антибиотиками одного воспаления легких, которое вы обязательно заработаете, понимаешь? Поэтому вы ничего не экономите на самом деле. Да? Только ты сейчас уже должен об этом думать. И когда она пришла с роддома в чистую, прохладную комнату, да, с нормальным уровнем влажности, то она себя хорошо чувствует, ребенок крепко спит, понятно? И у вас любовь. Понятно? А когда она пришла, а там нечем дышать, а ребенок с утра орет, да? А ты приходишь весь из себя вот такой возбужденный, а ей не до тебя, понятно, да? То ты начинаешь думать, а зачем нам это было надо, и ваше родительство становится чем? Как он? Подвигом. А родительство должно быть чем? Счастьем. Поэтому, ребятки, наша задача – это здоровье и безопасность, да? Я не скажу, что я в восторге от всего того, что происходит в роддомах. Но я еще в меньшем восторге от того, что происходит дома. Да? Поэтому выводы мы уже тут сделали. Теперь вам как бы остается что? Пора над этим работать. Ты слышишь, пора работать. Прямо сегодня ночью начинаем работать. Покупаем увлажнитель воздуха, да? Увлажнитель воздуха. Процесс этот можно и без увлажнителя. Ну, в целом, как бы наше отношение к домашним родам всем более-менее понятно. Тем не менее, уверен, что у вас есть еще множество вопросов. Давайте будем на них отвечать. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, вот существует же много женских курсов. Угу. Почему все-таки не запретить данные курсы, которые призывают рожать в домашних условиях? Вы знаете, на самом деле, нужны ли нам с вами, вот давайте задумаемся, курсы, которые готовят людей, и не просто мама, а и мам, и пап, к совместным родам, да, к правильному поведению во время беременности, к подготовке к встрече ребенка. Конечно же, нужны, да. Ибо, во-первых, до того, как женщина забеременеет, папа в принципе не интересуется этой темой. И когда беременность стала свершившимся фактом, и вы вместе проводите эту беременность, посещаете курсы, которые носят какой характер? Образовательный. Заметьте, да? И эти курсы готовят к совместным родам в роддоме. Это совершенно нормально. Рассказывают, как подготовить жилище, как подготовить к встрече ребенка, какую купить там косметику, ванночку, термометр, гигрометр, увлажнитель, как сцеживаться или не сцеживаться. Ко всему этому вас готовят. И это просто замечательно. Если бы этому в школе учили, тоже было бы нормально. То есть такие курсы нам однозначно нужны. И, как правило, люди, которые организуют такие курсы, получают от государства лицензию на проведение образовательной деятельности. То есть еще раз фиксирую внимание. Они ничего не лечат. Они не дают никаких медицинских советов, да? Это курсы, которые несут грамотность. И это совершенно нормально. И я всячески рад таким курсам. Их надо приветствовать. Более того, поскольку обычно эти курсы платные, да, то надо наоборот создавать их бесплатные. Или финансировать их за счет государства. Или давать мамам, которые посещают подобные курсы, материальную помощь. Это замечательно. И вдруг мы сталкиваемся со следующей ситуацией. На подобных курсах вам начинают давать заключения медицинского характера. Например, говорят, девушка, да посмотрите, какой у вас замечательный живот. Посмотрите, какой у вас прекрасный таз. Да вы за 5 минут родите дома. без всяких проблем. И мы вам обязательно поможем. Мы вам дадим специалистов, они придут к вам домой. Они вам окажут духовную помощь. И все это будет так естественно. И муж будет рядом. Вообще все ваши любимые будут рядом. И никто не будет на вас кричать. И как это будет замечательно, правда, да? И вот мне кажется, что в тот момент, когда на подобных курсах произнесено любое заключение медицинского характера, когда вам говорят, что у вас нормальный таз и красивый живот, когда вам предлагают рожать дома на таких курсах, то эти курсы автоматически выходят за рамки той лицензии, которую им предоставило государство. И заметьте, никто не говорит, что мы придем и поможем вам дома просто так. Да? Никто не придет помогать просто так. Мы договоримся, вот телефон. Причем, заметьте, мы этот договор не подпишем на бумажке. Наша помощь будет не медицинской. Наша помощь будет духовной. Мы вас будем вдохновлять. Мы вам будем рассказывать, как это хорошо тужиться и дуться в домашних условиях. Понимаете? А если у вас возникнут какие-то проблемы, извините, пожалуйста, мы просто молились рядом с вами. Мы вам помогали духовно. А извините, то, что вы захотели рожать дома, и у вас ничего не получилось, так это же вы такие глупые. Что же вы такие вот доверчивые? Так вам и надо. И оп, и нас уже нет рядом. Все. А вы остались один на один с вашей бедой. И не виноват никто. А то, что вы заплатили деньги за молитву рядом с вами, это ваша проблема. Спасибо. Доктор, у меня тоже есть вопрос, связанный с этим. Кстати, украинское законодательство регулирует ли каким-то образом роды на дому? Угу. Ну, на самом деле, такое впечатление, что по отношению к главным проблемам, которые волнуют вот наши семьи, оно просто закрывает глаза. На самом деле, действительно, во многих странах мира существуют организованные и лицензируемые государством домашние роды. То есть, например, в каждом отдельном штате Соединенных Штатов Америки есть специальное законодательство и специальные органы, которые дают лицензии на проведение домашних родов. Но для того, чтобы получить такую лицензию, надо сдать огромное количество экзаменов, получить диплом. И более того, за каждым человеком, за каждым, кто пришел в дом помогать рожать, стоит государственная структура и стоит роддом, который готов ему помочь в любую минуту, когда возникнет что-то не так. Понимаете? У нас, как правило, когда вы решаете рожать дома, это ваша частная проблема. Понимаете, да? Вы как бы дистанцируетесь от государства, а государство дистанцируется от вас. Нет в нашей стране практики лицензирования домашних родов. Ее не существует. Поэтому, на самом деле, реальных цифр, реальной статистики добиться очень и очень сложно. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, а какая главная опасность в родах дома? Ну, прежде всего и самое главное, это угроза кровотечений. Причем кровотечения акушерские, это такая штука, что не успеет доехать скорая помощь. Это, ну, это одно из самых страшных вообще, что в медицине бывает. Акушерское кровотечение, к которому ты не готов. Когда у тебя рядом нет операционной, препаратов крови и рук хирурга. Это, я уже не говорю о огромном количестве опасностей для детей. Понимаете? Поэтому я фиксирую на этом внимание. Домашние роды действительно могут существовать. И, например, в Голландии 30, минимум 30% родов происходят дома. Но знаете, как они происходят дома? Вот это дом, а вот возле подъезда стоит автомобиль. Понимаете? Стоит, он готов. А вот там, через два квартала, больница, которая готова в любую секунду вас принять. И от момента, как квалифицированная акушерка или врач сказал, стоп, домашние роды кончились, дальше страшно. Вот от этого момента, до того момента, когда вы окажетесь в операционной в больнице, пройдет максимум 15-20 минут. Я за такие домашние роды. Но даже в этой ситуации роды начнутся дома только при одном условии. Если до того лицензированные государством акушеры-гинекологи скажут, что вы здоровы и плод здоров. И вы можете рожать, и только тогда вы сможете позволить предпринять такую попытку. И вас подстрахуют на всех этапах. А теперь представьте себе, как вы рожаете в Киеве или в Москве, и по киевским, московским пробкам скорая помощь пытается довести вас до роддома, который находится где-то там, на том берегу, да? И то, что у вас не все закончится благополучно в подобной ситуации, да? То есть нет, конечно, можно попытаться выйти из этой ситуации, построить какой-нибудь дом рядом с роддомом, да? И там сдавать квартиры, но тогда чем это отличается от того, что лучше же вложить деньги в роддом и его довести до ума, правильно? Ребята, почему мы, вот просто надо задуматься, почему мы вообще хотим рожать дома? Ну почему? Потому что мы хотим, чтобы на нас не открыла рот санитарка, да? Чтобы с нами были внимательны и вежливы. Правда, да? Чтобы нам не делали то, чего с нами делать не надо. Понимаете, да? Чтобы не прибегали и не кричали, ой, вам срочно надо делать кесарево сечение, вам срочно надо делать кесарево сечение, вы сами не родите, это точно, да? И так далее. Мы боимся вымогательства, мы боимся грубости, мы боимся непрофессионализма, да? Но у нас же у всех есть 9 месяцев. На подготовку, на то, чтобы найти тех, кому мы доверяем. Я как-то помню, как мы беседовали с одним, ну, таким полуолигархом, который мне рассказывал, как они собрались рожать на Кипре. Вот мы рожаем на Кипре. А что на Кипре? Он говорит, ну, там хорошо, там море. Я говорю, подожди, вот ответь мне на вопрос, пожалуйста. Вот как ты считаешь, вот за отделением киевского там роддома, да, который принимает каждый день там 30 родов, у него квалификация выше, чем у тети на Кипре? Он говорит, конечно, выше. А чего же мы тогда будем рисковать? Ну, так там же на нас никто не орет. Я говорю, а сколько стоит там родить? Мне назвали сумму. Я им сказал, за треть этой суммы каждая санитарка поцелует в попу твою жену. Понимаете? И они таки решили, что проще рожать здесь, и это было дешевле, но все были очень внимательны, очень добрые. То есть я к чему хочу, собственно, сказать это, что еще раз фиксирую то, что я говорил. Что если нам не нравится непрофессионализм и невнимательность, то купить профессионализм и внимательность в домашних условиях все равно не получится. Ибо нельзя быть профессионалом, когда начинается в домашних условиях акушерское кровотечение. Понимаете? Но за те деньги, которые вы нерационально тратите в домашних условиях, вы можете добиться и внимания, и участия, и профессионализма в государственном роддоме. Евгений Олегович, в продолжении предыдущего вопроса хочу спросить, а частные роддома могут решить эту проблему? Однозначно да. Частный роддом предоставляет услуги точно такие же, как государственные. И он ведь государственными органами лицензируется для оказания именно акушерской гинекологической помощи. То есть там работают люди, которые нам известны наперечет. Понимаете, да? И есть определенные требования о том, что подобную лицензию может получить только врач там первой или высшей категории. Это врач, который контактирует с цивилизованными кафедрами, да, с курсами повышения квалификации. У него, в конце концов, есть диплом. Это не некая мифическая духовная акушерка, которой другая акушерка выписала диплом, что она прошла на курсы повивальных бабок где-то в Москве. Понимаете? Это реально. То есть поэтому я считаю, что, конечно, частный роддом это просто замечательно. И вообще было бы здорово, если бы их было очень много. Ну, то есть, чтобы они не ходили с протянутой рукой. Другой вопрос в том, что кто должен платить? Мне кажется, что государство может нам помочь и заплатить нам до родов. То есть немного после родов, а дать нам на роды, чтобы мы могли родить там, где мы хотим. Добрый день, доктор. Подскажите, пожалуйста, а что нам надо сделать, чтобы у нас было, как в Голландии, там 30-40% домашних родов? Спасибо. Ну, сразу же скажу, что в городе Киеве сделать домашние роды невозможно, так как в Голландии. Прежде всего потому, что мы не можем решить транспортную проблему. То есть домашние роды как раз легче организовать в любом райцентре нашей страны. Когда есть одна единственная центральная районная больница, да? И, естественно, в этой больнице, оценив состояние здоровья человека, пришли к выводу, что он может рожать дома. Да, ради бога, дай деньги в кассу больницы и рожай в своей хацапетовке, и рядом с твоим домом будет стоять скорая помощь, которая любую минуту тебя отвезет. Главное, собственно, что надо, чтобы рожать дома? А. Адекватный контроль медицинских работников во время беременности и констатация этого факта, что плод и мама исходно здоровые и могут рожать. Раз. Второе. Нормальное помещение. Но если вы живете в общежитии, у вас там 8 человек в комнате, никто же в этих условиях рожать не будет. Но если у вас нормальные жилищные условия, если там можно помыть, простерилизовать, прокипятить, выкинуть ковры, почему бы и нет, да? Поэтому далее должен кто-то быть рядом с вами, и кто-то должен быть на подстраховке рядом с домом в автомобиле и там в больнице. Если все эти этапы реализуемы, почему бы и нет, давайте, как в Голландии. Но мы пока пока не можем решить проблему пробок. Понимаете? То есть, куда нам организовывать движение новорожденных, если мы не можем организовать движение автомобиля? Поэтому будем надеяться, что когда-нибудь получится. Правда, молодые люди? Скажите, пожалуйста, домашние роды не запрещены же законом? Нет. Правильно ли это? А вот, вы знаете, вообще в домашних родах очень много неправильно. Если, вот скажите, пожалуйста, если один человек сознательно рискует или ставит под угрозу жизнь другого человека, это нормально? Ну, мне кажется, абсолютно ненормально. То есть вы действительно можете делать со своим организмом что угодно. Ну, можете прыгать с балкона, можете переходить улицу на красный свет, можете нырять в прорубь. Но какое вы имеете право рисковать вашим ребенком, я не понимаю. То есть мне непонятно, почему государство это игнорирует, вот эту юридическую проблему. Заметьте, девочки, у нас же сплошь и рядом таких проблем куча. Понимаете, почему никто не спорит с тем, что дитя же могут принести с роддома и начать кормить коровьим молоком с момента рождения, да? Если его начинают там в глаза капать мочу. Но это у нас регулярно этот бред происходит в стране, понимаете? За это же никого не садят в тюрьму, понимаете? За это никого не лишают родительских прав. Вся мировая статистика говорит о том, заметьте, что роды дома увеличивают риск гибели младенца и возникновения серьезных проблем как минимум в два раза. Причем, заметьте, как минимум в два раза это самая мягкая цифра. Тем не менее, вот теперь вдумайтесь в то, что я вам сейчас скажу. Когда вы придете на подобные курсы, всем вам покажут официальную американскую статистику, в которой будет написано: процент смертности в больницах вот такой, а процент смертности на дому в три раза меньше. Вам покажут официальный американский документ, в котором будет написано, что на дому умирают в три раза реже, чем в больницах. А знаете, почему так происходит? Оказывается, когда ребенку становится плохо во время американских домашних родов, то тут же появляется скорая помощь. Через 10 минут он оказывается в больнице, и все, он уже по статистике не дома, он в больнице, понимаете, да? То есть если роды пошли неудачно дома, а потом ребенок или мама погибли в роддоме, то это не называются домашними родами, понятно? Это называются родами в больнице, понятно? И поэтому статистика, оказывается, неправильная. А когда провели другую статистику, выяснилось, что роды на дому заканчиваются неблагополучно в 3-4 раза чаще, чем роды в стационаре. Но вся же подлость, вот еще раз говорю, я вот сознательно употребляю это слово, вся подлость вот подобных разговоров, она именно в том, что эту статистику вам не показывают, потому что от вашего решения зависит благосостояние вот этих духовных отцов домашнего акушерства, понимаете? И заметьте, у нас никакой статистики нет вообще. Отсюда возникает множество сложностей. Но я хочу, чтобы вы поняли. До того, как вообще на Земле появились роддома, ну, смертность была более 30%, понимаете, детей. И то, что сейчас умирает не более 10 на тысячу, это именно достижение роддомов. Именно готовность медицинского персонала к неотложной помощи, которая может понадобиться при самых благополучных, самых удачных родах. Понимаете, вот родился ребенок, вовремя не отошел по след, началось кровотечение, или разрыв шейки матки, или обвитие пуповиной, или асфиксия в родах любая. Все, мы погибли. Но медицина знает огромное количество способов решения этих проблем. И способы решения всегда менее опасны, чем возникшая ситуация. Но опять-таки, вот это вот стремление, растущее в 21 веке стремление повыпендриваться, быть не хуже других, сказать, что вы деревня, рожаете в роддоме, а я вся и вся такая интеллигентная родила вот сама. При помощи духовных помощников. Это же так приятно всем сказать. И когда такое получается, она же орет на каждом шагу. И к нам в программу приходили люди, которые с гордостью говорили о том, что да, вот у меня трое, и я родила дома. Понимаете, да? Все. Потому что когда родила удачно, то хочется об этом кричать. Рискнула и победила. Да? А когда неудачно, стыдно. И хочется спрятаться и никого не видеть. И те, кому стыдно, те молчат. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Я хотел бы, чтобы мы, вот, подводя итоги, еще раз обратили внимание на следующее. Мы не против домашних родов. Мы против домашних родов в сложившейся ситуации именно в нашем географическом пространстве. Мне бы очень хотелось пожелать нам всем рожать детей в стране, где их таки можно рожать дома. Поэтому давайте надеяться на то, что те, вот, кто бегают здесь сейчас перед нами, смогут таки рожать дома, имея город, в котором нет пробок, в котором есть врачи, которые всегда нас ждут. В общем, надеюсь, у нее все получится. Спасибо. Ну, а мы встретимся через неделю. Что вы с ней сделали, Луиза Васильевна? Дорогие родители, сразу после школы доктора Комаровского вас ждет еще одна школа. Школа маленьких чемпионов. Наш знаменитый серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, четырехкратный обладатель Кубка мира по плаванию Денис Силантьев представит победителей видеоконкурса и даст советы о том, как вырастить настоящего чемпиона. Здравствуйте, я Денис Силантьев, чемпион мира по плаванию. И с уверенностью могу сказать, что все малыши – настоящие чемпионы. При поддержке торговой марки «Памперс» мы решили провести конкурс «Школа маленьких чемпионов». Все очень просто. Вы снимаете достижения своих крох и выкладываете видео на сайте «Памперс.UA». Победители смогут увидеть своих маленьких в нашей передаче. Кстати, у нас уже есть первые три победителя. Посмотрим. Это было невероятно. Поздравляем наших победителей, настоящих чемпионов. Но пока вы, дорогие мамочки, не убежали искать свои камеры, я хочу напомнить, что заниматься физическим развитием ребенка можно и нужно прямо с пеленок. Как? Очень просто. Сделать такой спортивный снаряд дома проще простого. Обязательно помогайте малышу, не оставляйте его одного. Такое простое, на первый взгляд, упражнение координирует движение, учит держать равновесие, укрепляет мышцы ног. Со временем вы можете добавить еще один кубик. Помните, что движение – это жизнь, особенно для вашего ребенка. Не забывайте снимать победы вашего малыша. Все подробности на сайте Pampers.UA. До скорой встречи и давайте растить здоровых малышей вместе. Как вы себя чувствуете? Да, ты... Покажи рот. Да. Спасибо, девушка. Тут ровно литр слюней. Литр. Давай. Все, все свободны. Всем спасибо, девочки.